Все на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язвы от него были весьма тяжкие. Итак, когда седьмая чаша гнева будет вылита в период великой скорби на нашу землю, то это будет самый последний суд над жителями нашей планеты. Вот этот громкий голос, это слово «совершилось» напоминает нам о словах Иисуса Христа в 19 главе Евангелия от Иоанна в 30 стихе. Это же самое слово Он сказал тогда перед Своей смертью на Голгофском кресте. Но там совершилось искупление всего человечества. Здесь совершается суд над оставшимися живыми. Здесь теперь, после этого, будет полностью исполняться воля Божья как на небе, так и на земле. Поэтому этот ангел возгласил это громким голосом это слово. И большие стихийные бедствия, небывалые до этого времени, обрушатся на землю. Молнии и громы, об этом мы часто читаем в Откровении во время последних судов. Голоса с неба, и это знал израильский народ, что Господь часто громко говорил с ними. Великое землетрясение, их было много, но это будет самое великое по своей силе. И потом, вследствие этого землетрясения, исчезнут все острова. Разрушены будут все горы. Это значит, кора нашего, наша земная кора будет подвержена очень великим изменениям. Если все города будут разрушены, и Иерусалим в том числе, если острова уйдут в море, если горы будут разрушены, то представим себе, как сильно надо потрясти нашу землю, чтобы все это случилось. И кажется, люди теперь должны упасть на колени перед Богом. Ведь это стихийные бедствия небывалой силы, говорят с неба. Но мы читаем противоположное, что люди будут хулить Бога и будут недовольны за то, что Бог с ними так делает. То есть и через скорби людей невозможно в основном привести к Богу. И с неба будет падать страшный град величиной с талант. Талант от 42 килограммов до 49, немецкий центнер примерно. Был талант святилища, был талант простой, но считается где-то около 50 килограмм. Для нас непонятно, как это может быть. Но мы читали несколько раз это место из 38 главы Иова, что град сохраняется Господом на день битвы и на день суда. И вот этот самый великий день суда теперь настал. Это конец, это последнее время великой скорби. И вот что же случится тогда на земле? Эта чаша гнева излита, эти стихийные бедствия, они будут. Но что предшествует или сопровождает на земле эти небывалые события или то, что случится на небе? Первое, на что мы сегодня хотим обратить наше внимание, это гибель великого множества людей под руководством так называемого полководца Гога. Мы в прошлый вечер говорили о всех тех генеральных репетициях, то есть о великих, о больших военных учениях, которые совершали различные войска мира. Русские с арабами, американцы с арабами, американцы с японцами, китайцы между собой, другие народы. И многие, все эти учения проводились возле Ближнего Востока или на Ближнем Востоке, или где-то в море, в океане поблизости, и цель была всегда одна и та же – уничтожить израильский народ. Это была цель дьявола с глубокой древности. Он хотел уничтожить Исаака, он хотел уничтожить Иакова, он через Амалика хотел уничтожить израильский народ, он хотел это делать через Амана, он хотел это сделать через Гитлера и многих-многих других людей. И то, о чем говорил Горбачев на 25-м съезде партии, чтобы уничтожить этот израильский народ, что тщетно люди пытались сделать на протяжении столетий, то теперь хочет осуществить сатана. В книге пророка Иезекииля, в 38 главе, мы читаем с 4 по 7 стихи. Вернее, с 3-го. «И скажешь ты, и скажи, так говорит Господь, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешех и Фувала». И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, все вооруженные мечами, персов, эфиоплян и ливийцев, персы – это иранцы сегодня, и с ними всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и сражайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем». 2500 лет тому назад пророк Езекииль, будучи в Вавилонском плене, говорил о том великом событии, самой большой по территории мировой державы, которая соберет возле себя много союзников и вместе с этими арабскими союзниками двинется на израильский народ. И дальше он конкретно говорит, куда они пойдут. Стих 8 и 9. «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь на землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою». Этот восьмой стих почти полностью уже исполнен. Эти развалины сегодня застроены. Эти пустыни в Израиле, они сегодня заселены. Не исполнено только одно слово, и они будут жить безопасно. Евреи сегодня не живут безопасно. У них очень много опасностей. И именно этот мирный договор, о котором мы в прошлый раз говорили, его надо заключить, чтобы они жили безопасно. И именно в этот момент должен начаться этот поход. И вот это будет сильное потрясение среди израильского народа. Но в это время они должны жить безопасно. 11 стих еще раз подтверждает. «И скажешь, поднимусь я на землю неогороженную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». То есть эту боевую готовность. Это поставить тяжелое, это напряжение, которое сегодня в Израиле. Его надо снять через подписание мирного договора. И Антихрист этот мирный договор заключит, и потом же сам его нарушит, выдавая себя за Бога. И что будет дальше? Что будет с этой великой армией многих союзников, которые, как туча покрывая землю, теперь отправятся на этот маленький клочок земли, где живут евреи? 21 и 23 стихи говорят нам следующее. «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата своего и брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». То есть и стихийные бедствия, и действия оружия, и болезни, и все вместе обрушится на это великое полчище, так что оно народу израильскому никакого вреда причинить не сможет. Так говорит Слово Божие. Господь будет бороться тогда за свой народ, потому что это брань не народов против евреев, это брань сатаны против Бога. «Кто коснется вас, коснется зеница ока моего», — говорит Господь. И вот тогда Господь вступится за свой народ. В следующей главе, в 39 главе, пророк Езекииль говорит дальше, что будет тогда, после этого страшного стихийного бедствия с этой большой армией. 39 глава, 17 по 22 стихи. «Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сыта, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим, конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». То есть вся эта армия будет уничтожена. и зверям полевым дана на пищу и на растерзание. Дальше этот пророк говорит о том, что эту землю надо будет потом очистить и от всех трупов, которые останутся там. И где же они будут похоронены? 39 глава, 11-12 стихи. «Иби будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога, и все полчища его, и будут называть ее долиною полчищ Гогова. И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. Чтобы эти миллионы людей убрать, нужно будет много времени». И эта долина полчищ Гоговых находится на восточном берегу или на юго-восточном берегу Мертвого моря. Мы проезжали возле этого места. 2500 лет тому назад пророк уже сказал, где будет эта великая братская могила. В этой же главе он говорит и о том, что будет со всем трофейным оружием, которое будет туда свезено и стянуто. 9 и 10 стихи. «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог». Не мог тогда пророк знать, что такое пушки и танки, самолеты и ракеты, что такое горючее, что такое термоядерное оружие. Все это ему тогда было непонятно. Но он знал, что израильскому народу достанется 7 месяцев на очищение земли от трупов, и 7 лет они будут очищать свою землю от этого трофейного оружия. Последняя война – это война с разных сторон. Если во Второй мировой войне участвовали 72 страны мира, и война шла на самых различных континентах, в самых различных местах, не только на территории Европы и бывшего Союза, она была и на других континентах, то здесь эта война будет тоже из различных, с различных сторон будут двигаться армии, и у каждого будет цель одна и та же – уничтожить израильский народ. Так это описывается здесь один из этих походов. О другом походе мы читаем в книге Откровения, мы уже частично говорили об этом, в 9 главе, 15 стихе апостол Иоанн пишет то, что ему открыл Господь на острове Патмос. «И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 людей». Это будет во время 6-й трубы. А во время выливания 6-й чаши гнева, читаемые в Откровении, в 16 главе, в 12 стихе, что «пересохнет река Евфрат для того, чтобы открыть дорогу этим царям, идущим с востока солнечного». И дальше мы читаем в 9 главе, в 16 стихе, что здесь будет 200-миллионная армия, то есть идущие с востока, китайцы, которые шапками хотят забросать этих евреев. И здесь преграда Евфрат. И этот Евфрат пересохнет, чтобы они смогли перейти через этот Евфрат. Но они до Израиля не дойдут. Но в результате этого похода погибнет 1/3 мирового населения. Это 2 миллиарда человек. Значит, и эти цари с восхода солнечного, может, будут участвовать там и другие страны, не только китайцы, но они тоже не смогут уничтожить израильский народ, а погибнет 1/3 мирового населения. Далее мы говорили о том, что в последние суды входят и суд над Вавилонской блудницей. Мы живем в то время, когда подготовка к этому новому мировому порядку готовится в 3 направления. Антихрист готов будет управлять всемирным государством. Это политическая линия или цель этой работы. Лжепророк будет создавать лжецерковь. Ее Библия называет «Вавилонская блудница», и он будет ею руководить. А вся экономика будет сводиться к тому, чтобы создать всемирную единую вавилонскую систему, которая теперь все больше и больше связывается через интернет. Так вот, суды Божьи будут и над Антихристом, и над лжепророком, и над этой вавилонской блудницей, и над этой всемирной вавилонской системой. Для того, чтобы достигнуть своих политических и экономических целей, во все времена люди пытались использовать для этого и религию. Человек живет не только от хлеба. Ему что-то и другое нужно. Мы, верующие, питаемся Словом Божьим. Наша вера, она помогает нам. Но есть люди, которые имеют другие убеждения, и они тоже свою жизнь отдавали за эти убеждения. И вот идеология или религия помогает политикам и для достижения своей цели. То же самое будет делать и Антихрист. Для достижения своей цели он использует теперь религию различных народов мира. Чтобы объединить все народы мира, они объединяют сегодня всех верующих, то есть всех религиозных людей на этой земле. И когда они достигнут своей цели, то они веру эту уберут. Эту же церковь, которую они создают сегодня, они ее сами уничтожат, потому что сатана не потерпит, чтобы поклонялись кому-то другому, кроме него. Поэтому вся экуменическая работа – это только подготовительная работа, чтобы помочь Антихристу занять свое место. И это апостол Иоанн видит 2000 почти лет тому назад. Он мог заглянуть в глубокое будущее, в наше время, и говорить следующее об этом вопросе. 17 глава книги Откровения, я буду читать 3 по 6 стихи. «И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами». Вот этот зверь есть всемирная держава Антихриста. Дальше мы читаем. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». И видел... Я видел, что жена упоенна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Вот она, эта всемирная церковь. Не вселенская церковь Иисуса Христа, нет, экуменическая всемирная церковь под руководством Рима, упоенная кровью святых. Различные религии мира вошли сегодня в состав этого движения. И кто не преследовал христиан? Я говорил, что в этом столетии только более 100 миллионов людей погибли за свою веру. Сколько их погибло, начиная с того времени, как Стефан был убит за веру? Сколько этих людей на протяжении столетий остались вот этими, как оставили жизнь свою, как мученики? И сколько вот эти все религии делали вместе против Иисуса Христа, против им веры Христовой. И вот Иоанн видит ее, эту блудницу. Церковь сравнивается с невестой, называется невестой Иисуса Христа, а это же блудница, которую сатана не для себя готовит, а только пользуется ее услугами, чтобы достигнуть своей цели. Церковь называется тайной. Ефесянам 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю же о церкви». А здесь тоже тайна, то есть кирхия, тоже церковь. Это ее имя, и женщина это с кубком. Так рисуется эта католическая церковь, как женщина с золотым кубком в руке. И что с ней потом будет? 15 по 18 стихи. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. 10 рогов, которые видел ты на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вавилонская блудница, римская церковь, объединившая в экуменическом движении все другие народы. И когда Антихрист достигнет своей цели, то он уничтожит эту церковь, потому что она ему нужна только временно. И великая радость будет об этом на небе. Мы читаем в следующей, 18 главе, в первых стихах, что ангел громким голосом возвещает, что радуйтесь, что вот этот суд совершен, что Бог показывает не только военным силам этой земли свою мощь, но Он покажет свою славу и религиозным силам. Каково же положение во время великой скорби в Израиле? если эти события разворачиваются вокруг израильского народа, что же, каково духовное состояние будет этих людей? Даниил же писал, мы читали в прошлый раз, в 12 главе, в 1 стихе, что будет великая скорбь, подобно которой никогда еще не было от создания мира. Об этом говорил и Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, что это будет такая скорбь, которой никогда не было. То есть евреи очень ясно об этом, евреям очень ясно было об этом сказано. Если Даниил показывал им будущее на протяжении будущих 500 лет до пришествия Иисуса Христа, то Христос показал им будущее на следующие 2000 лет. И читая Слово Божие в каждую субботу в синагоге, они должны, если и не читают Новый Завет, из Ветхого Завета знать, чему они идут навстречу. Христос им также сказал о том, что им будет дано убежище во время этой скорби. И в 24 главе от Матфея, в 20 стихе он сказал, «Только молите Господа, чтобы бегство ваше не было в субботу или зимою». Почему? Потому что в субботу евреи не имеют права далеко идти и что-то с собой нести. То есть придется им на эти 1260 дней, о котором мы читали в Откровении в 12 главе, где-то скрыться. А если это будет зимой, а в Израиле тоже иногда холодно, то тем тяжелее будет им это перенести. Поэтому Христос и говорит, просите Господина, чтобы так не получилось. И мы говорили в прошлый раз, Даниила, 11 глава, 41 стих, что, возможно, где-то в соседнем государстве, в Иордании, согласно того места, они найдут это убежище. И здесь вспоминаются слова Христа в 18 главе Евангелия от Луки, в второй половине 8 стиха. «Когда явится Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?» Часто люди говорят, не зная, на какое время, от какому времени относится этот стих, берут его на сегодня. Но разве сегодня у церкви нету веры? Вера будет. И после вознесения церкви еще будет вера у этого множества людей, которые умрут или будут убиты за свидетельство Христова. А потом вместе с ними уйдет и вера. Во второй половине великой скорби веры не будет. И вот об этом времени сказал Христос, когда Он не за церковью придет на облака, а когда Он придет на эту землю для Израиля со всеми святыми, чтобы совершить этот последний суд, найдет ли Он веру на земле? Не найдет. Народ израильский и тогда еще не раскается. Во время начала этих последних великих событий. Здесь Библия нам теперь и говорит о суде над великим Вавилоном. 18 глава Откровения говорит о том, что в один час эта всемирная экономическая система будет разрушена. Когда не так давно какой-то молодой человек сделал нехорошую шутку с этим интернетом, и у многих фирм были очень большие убытки из-за этого, тогда толкователи Библии подняли как бы головы. Не будет ли именно через интернет разрушена вся мировая экономика? Ведь сейчас она связывается глобально, то есть всемирно, все больше и больше. Как переживали люди при переходе из одного столетия в другое на прошлый Новый год, что будет со всеми компьютерами на Земле? Сколько миллиардов туда инвестировали, чтобы поставить новые компьютеры с другими программами, чтобы не поиметь слишком большой убыток? Слава Богу, этого не случилось. Но если теперь все больше и больше укрупняются все учреждения и фирмы мира, и все больше связаны через интернет, и этот интернет откажется, то вся эта мировая система погибнет в один час. Может, оно будет так, может, будет как-то и иначе. То есть Бог стягивает силы для уничтожения Израиля, Бог наказывает вавилонскую блудницу, Бог наказывает эту экономическую мировую вавилонскую систему. И теперь подходит момент последнего этапа этих великих скорбей, так называемая Армагеддонская битва. 16 глава Откровения говорит в 16 стихе о том, что все эти войска мира будут, еще оставшиеся войска мира, будут собраны туда. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это место имеет в Библии много названий. Это широкая долина, носит имя долина Иосафата, так называет пророк Иоэль ее. Она называется Езреэльская долина или долина Ездрелонская, или это равнина Мегидонская, или это долина реки Кишон или Кисон по-немецки. То есть много имен у этого места. Средиземное море на северных отрогах Кармеля протекает эта река Кисон. И это самая глубокая долина Средиземного моря туда, в сторону Иордана. И вот об этом месте говорит нам Библия, что туда соберутся все еще оставшиеся в живых армии мира. Армагеддон по-русски обозначает «проклятая война» или «проклятое вооружение». И об этом в глубокой древности предсказали пророки еще до Вавилонского плена, то есть более 2500 лет тому назад. Пророки в Ветхом Завете говорили о том, что эта битва будет, и говорили очень конкретно об исходе этой битвы. Во-первых, мы обратимся к пророку Иоэлю. Он говорит об этом времени в 3 главе с 14 по 16 стихи. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Еще более говорит об этом месте, об этом времени пророк Михей. В 14 главе, в 4 главе с 11 по 13 стихи. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают замысли Господню и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, червь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их, владыки всей земли». Что делается со снопами на гумне? Тех, кто постарше, которые видели, как эти снопы пшеницы кидались на гумно, и потом этими большими камнями вымолачивали эти снопы, те знают, что делают со снопами на гумно. Так вот, Господь сравнивает все эти армии, как снопы на гумне. Перемолото будет в пух и прах все, и будет отделена пшеница от половы и от соломы. И здесь Господь говорит, а Израиль будет железными рогами и медными копытами и будет молотить. То есть страшная, страшная битва, небывалая до сих пор на земле. Именно это последняя битва. Или в Откровении Иоанну теперь, 1900 лет тому назад, тоже наперед открыто, что же будет. 16 глава, с 19 по 21 стихи. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его». Никакой милости, ни для кого, кроме евреев. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, и так далее, а люди будут хулить Бога». Значит, это последняя война, которая будет здесь, на этой земле, в скором будущем, после тысячелетнего царства, еще раз случится это. И вот именно в этот момент теперь приходит Иисус Христос. Это момент Его второго пришествия. И об этом пророки в Ветхом Завете и Христос говорили очень ясно. Захария, 14 глава, первые 4 стиха. «Вот наступает день Господень, и делят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, обесчещены будут женщины, половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчался в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед Иерусалимом к востоку». Куда вернется Христос? Откуда Он уходил с этой земли? И эти ангелы говорили тогда апостолам, «Сей Христос вернется назад, таким, каким вы Его видели, восходящим на небо». И сам Христос об этом сказал, перед тем, как умереть на Голгофском кресте. Матфея, 24 глава, 28 по 30 стихи. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Где духовный труп Израиля, а труп только бывает от одушевленного с чего-то. Израиль был духовно живым, но он духовно умер. И там, где это духовный израильский труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорбей дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». То есть Христос сказал тоже, что вот так получится, когда Он вернется на эту землю. И что видит теперь Иоанн? Каким он видит это второе пришествие Иисуса Христа на эту землю? В книге Откровения, в 19 главе мы читаем с 11 стиха по 16. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верные истины, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя его – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Совершенно иначе описан этот белый всадник на белом коне, чем всадник на белом коне в 6 главе, в первых двух стихах. Там был Антихрист, теперь Христос идет на землю. Теперь Он возвращается на Елеонскую гору. Теперь с Ним искупленная церковь, которая одета в чистый весон. Она уже побывала на судилище Христовом. Уже это небесное воинство укомплектовано. И теперь в этот самый последний момент, когда у евреев нету никакого выхода и никаких шансов остаться живыми, теперь Христос приходит им на помощь. И Он вернется на Елеонскую гору. И это будет последний суд над израильским народом. Господь этот народ уже часто на протяжении столетий или тысячелетий наказывал, но своей цели он еще не добился, а цель его – покаяние Израиля. Он хочет, чтобы этот народ принял его как своего Бога, что этот народ до сих пор не делает. Захария говорит в 13 главе, в 8 и в 9 стихе следующее. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а треть останется в ней. И введу эту третью часть в огонь, расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. И они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь Бог мой». То есть третья часть евреев, живущих там, тоже только останется. Две трети еще погибнут во время этой страшной битвы, когда будет и пол Иерусалима еще взято. Не сразу придет Христос. А Библия говорит, что третья часть евреев останется в живых, покуда они, наконец, будут призывать имя Господнее. Именно в тот момент, когда все народы соберутся против Нее, против Него. И дальше мы читаем у пророка Захарии, в 12 главе, в 9 стихе, «И будет в тот день, я истреблю эти народы, говорит Христос, это будет конец этой битвы». Или в 14 главе мы читали в 3 стихе, «Тогда выступит Господь и ополчится против этих всех войск». И в книге Откровения мы тоже читали уже, что все они погибнут. Господь будет сражаться за свой народ. Откровение, 19 глава. С 19 по 21 стихи. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством их. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ними, которыми он обольщал принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались их трупами». Вот конец этой битвы. Армия НАТО. армия другой коалиции, одна с севера, одна с востока, а это теперь зайдет с запада или с севера-запада. Это последнее, как бы последнее объединение мировых сил, цель которого будет во главе с Антихристом уничтожить этот израильский народ. И вот будет конец. Мы читали, что лжепророк будет схвачен живым и брошен в озеро Огненное вместе с Антихристом. Об этом говорил и апостол Павел. Он знал это и во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в 8 стихе писал. «И тогда откроется беззаконник, то есть Антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Не нужны будут большие пушки, танки, ракеты, бомбы, а мечом их садящим из уст Иисуса Христа, словом Его, будет уничтожено. Если по слову Господнему созданы небеса, то по слову Господнему будет и истреблена эта армия. Его, если бы евреи сегодня приняли этого Христа, то они многого-многого бы избежали. И вот что будет потом? Та же картина, что с Гогом, только то на восточном берегу Мертвого моря, а это на севере Израиля, в Мегидонской долине. Иоанн пишет в 19 главе Откровения, в 17 и 18 стихе. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летящим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И дальше в 21 стихе «И все птицы напитались их трупами». То есть это как бы последняя сцена этой страшной войны, которую мы идем навстречу. На юге готовится жертва Господня возле Мертвого моря, а здесь готовится великая вечеря Божья. Это разные места, это разные армии и это разные события, но все это входит в события второй половины великой скорби. И именно теперь, когда придет этот Христос, в этот момент израильский народ будет обращаться к Нему. Они теперь примут Его, они будут каяться и плакать, чего Господь все это время от них и хотел. Мы сейчас споем несколько куплетов из гимна, потом продолжим тему. Кария писал после Вавилонского плена в 12 главе, мы читаем 7 стиха до 14. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, и племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, и племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, и все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. В тот день будет покаяние, рождение свыше целого остатка этого народа». Это и была цель великой скорби. К этому Господь хотел привести этот народ. И если бы они раньше покаялись, им не надо было проходить эту великую скорбь. Пророк ведь сказал еще во время Вавилонского плена, что Господь это сделает. Иезекииль, 20 глава, 37 стих. «И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». Немецкая Библия говорит: «Я проведу вас под палками, и я загоню вас в завет». То есть у Господа хватит силы сломать эту гордость и непокорность этого народа. И вот именно в этот момент это и случилось. Это и есть исполнение слов Иисуса Христа В Евангелии от Матфея, 23 глава, 39 стих. «И вы не увидите меня, доколе не скажете, благословлен грядущий во имя Господне». То есть Христа евреи больше не видели. Когда он был распят и воскрес, его после воскресения видели только верующие. Евреи его не видели. И он им сказал: «Вы меня больше не увидите, покуда не скажете вот эти слова». И теперь он идет с Елеонской горы назад. Они его увидели и каются, и плачут, и рыдают. И это и есть, как говорится, плод великой скорби. Пророк Иезекииль говорит об этом плоде в 27 главе, с 6 по 9 стихи. Пророк Исаия, я извиняюсь. Пророк Исаия говорит в 27 главе, с 6 по 9 стихи. «В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, то есть Господь, как поражал поражавших его, так ли убивал его, как убитый убивавший его, мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы на день восточного ветра». И через это изгладятся беззакония Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будет уже стоять дубравы и истуканов на солнце. То и вся его вина теперь будет снята. За это, в результате этого великого раскаяния Господь подарит этому народу полное прощение. Об этом говорил и Иеремия в 31 главе, 34 стихе. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, и говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Так вот, цель Бога была именно привести израильский народ к этому состоянию. Он заключил с ними завет, он даровал им обетование, он даровал им пророков, он дал им закон, он дал им все, что только может дать Бог одному народу. И все это было недостаточно, они ему не служили. И вот за это израильский народ прошел такое тяжелый путь. И вот теперь исполнятся те слова, которые говорил апостол Павел в послании к римлянам, когда писал о вопросе израильского народа в 11 главе. Он пишет в 25 и 26 стихах следующее. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это третья часть оставшихся в то время живых иудеев, она будет спасена. Они примут Иисуса Христа, и Господь простит им их грехи и беззакония. Лжепророк и антихрист, мы читали, они брошены в озеро Огненное живыми. Они уже не предстанут у суда Белого престола. Их там судить уже не будет. А что же с сатаною, который на протяжении, начиная с того времени, как он пал на небесах, когда он возгордился и хотел стать подобным Богу Всевышнему, до этого времени он искушал ангелов на небе и людей на земле. Что будет с ним, если все люди наказаны? О нем мы читаем в 21 главе Откровения, в первых трех стихах. В 20 главе Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. После сего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть наступило время, когда сатана попадет в КПЗ, в камеру предварительного заключения на 1000 лет, чтобы он не обольщал народы в тысячелетнем царстве, а потом он еще раз понадобится Господу, чтобы испытать оставшихся на земле людей. Что же теперь будет дальше? А дальше будет брак Агнца. Дальше будет то, о чем говорили пророки в Ветхом Завете, что Господь хотел с народом израильским сочетаться, Он хотел с ним обручиться, но эта его невеста стала ему неверной до того, как состоялся этот брак. И этот брак до сегодняшний день еще не состоялся. И в дальнейшем мы идем навстречу этому великому событию. В 19 главе Откровения мы читаем в 7 стихе. «И возрадуемся...»